Глава 10. Подарки бабушке Бейкон. Закончив осмотр последнего пациента, я встала на цыпочки и со вкусом потянулась. По телу разливалось удовлетворение от проделанной работы. Несмотря на недуги, которые я не могла излечить, несмотря на все неисцелимые болезни, я делала свое дело и делала его хорошо. Оставалось только забрать сундучок с лекарствами и со спокойной душой отправляться в лагерь. Мюррей любезно предложил мне донести остальные инструменты и скамейки в обмен на мешочек с сушеными листьями сены и мою запасную дощечку для приготовления пилюль. Сам Мюррей еще возился с последним пациентом, сосредоточенно ощупывая живот маленькой старушки в чепце и шали. Я помахала ему на прощание и получила рассеянный ответный кивок. Мюррей потянулся за ланцетом. Что ж, по крайней мере, он обмакнул инструмент в кипящую воду и зашевелил губами, шепотом повторяя заговор, которому его научила Бриана. Ноги заледенели от неподвижности, спина и плечи давали о себе знать. Но я не чувствовала усталости. Сегодня мои пациенты будут крепко спать, позабыв о боли. Кто-то пойдет на поправку и встанет на ноги. Чьи-то раны затянутся под чистыми повязками. Были и те, кого я точно спасла от опасной инфекции и, быть может, смерти. Помимо прочего, я успела произнести перед собравшейся толпой очередную версию своей нагорной проповеди о пользе здорового питания и гигиены. «Блаженны те, кто едят овощи, ибо у них не выпадут зубы», — пробормотала я, остановившись перед можжевельником, сорвала несколько душистых ягод и раздавила одну между пальцами, вдыхая острый запах. «Блаженны те, кто моют руки, вытерев зад», — добавила я и ткнула пальцем в сойку, присевшую на соседней ветке, «ибо они не подхватят заразу». Впереди показался наш лагерь. Наконец-то можно будет выпить горячего чаю. «Блаженны те, кто кипятят воду», — сказала я сойке, глядя, как от чайника, висящего над костром, поднимается пар. «Ибо их назовут спасителями рода человеческого». «Миссис Фрезер», — тоненький голосок, раздавшийся за моей спиной, вернул меня с небес на землю. Позади стояла Эглантин Бейкон со своей маленькой сестрой Пенси. Две круглолицые светловолосые девчушки с россыпью веснушек на щеках. «Здравствуйте, мои хорошие. Как поживаете?» — спросила я, расплываясь в улыбке. Судя по виду, обе были вполне здоровы. Детские болезни сразу бросаются в глаза. «Чудесно, мэм!» Эглантин отвесила мне небольшой реверанс, а потом ткнула сестренку в макушку, чтобы та последовала ее примеру. Покончив с любезностями, Бейконы жили в городе, и девочкам прививали хорошие манеры. Эглантин вытащила из кармана большой сверток ткани. «Вот, бабушка Бейкон передает», — гордо пояснила она. Я развернула ткань и обнаружила огромный чепец, щедро украшенный кружевами и оттороченный лавандовыми ленточками. «Она не смогла приехать на сбор в этом году, но велела отдать вам подарок в благодарность за лекарство от рюматизма». Эглантин старательно выговорила каждый слог и радостно улыбнулась, одолев такое сложное слово. «Спасибо большое. Какая прелесть». Я расправила чепец, мысленно костеря бабулю Бейкон на все лады. Эту грозную даму я повстречала несколько месяцев назад на плантации Фаркуарда Кэмпбелла, где она навещала его старую сварливую матушку. Миссис Бейкон не уступала своей подруге по возрасту и умению раздражать окружающих, зато обладала дивным чувством юмора. Она неоднократно высказывала громкое неодобрение из-за того, что я не носила головной убор. И не стеснялась говорить об этом мне в лицо. По ее мнению, женщине моих лет не пристало бегать повсюду без чепца или керча. И такое поведение недостойно жены столь влиятельного человека. Более того, она считала, что с распущенными волосами ходят только нищие потаскухи и прочие жалкие личности. Я пыталась отшучиваться, не обращать на нее внимания, и даже передала ей бутылку виски из Джейминых запасов, велев принимать по глоточку за завтраком и перед сном. Старушка решила не оставаться в долгу и отплатила мне той же монетой. «А вы его примерите?» Эглантин и Пенси смотрели на меня доверчивыми глазами. «Бабушка велела убедиться, что чепчик вам подойдет». «Да неужели?» «Делать нечего. Придется надевать». Я встряхнула несчастный головной убор, скрутила волосы в пучок и натянула чепец на себя. Он тут же сполз чуть не до самой переносицы. Ленты повисли вдоль щек. И я почувствовала себя бурундуком, выглянувшим из норки. Эглантин и Пенси дружно захлопали в ладоши от восторга. Где-то позади раздалось приглушенное фырканье. «Передайте бабушке спасибо за такой замечательный подарок». Я погладила девочек по белокурым макушкам, угостила конфетами из черной патоки и велела возвращаться к матушке. Мне хотелось поскорее стащить с головы чудовищное произведение шляпного искусства. И я уже подняла руку, как вдруг увидела, что мать девочек стоит за соседним деревом. И, вполне возможно, стояла там с самого начала. «Ой, это вы?» Я подтянула треклятую шляпку повыше и прижала обвисшие поля пальцем, чтобы не закрывали обзор. «Миссис Бейкон, я вас и не заметила». «Здравствуйте, миссис Фрезер». Щеки Полли Бейкон заливал нежный румянец. «От осенней прохлады, не иначе». Она поджала губы, но глаза под таким же благообразным чепцом искрились неудержимым весельем. «Девочки хотели вручить вам подарок», — сказала она, тактично отведя взгляд. «Моя свекровь прислала еще кое-что». Перспектива очередного подношения от бабушки Бейкон не вызывала во мне бурной радости. Однако я вежливо приняла протянутый сверток, небольшой мешочек из промасленного шелка, плотно набитый чем-то сладко пахнущим. На ткани красовался грубоватый чернильный рисунок, изображавший зонтичное растение на длинном прямом стебле. Что-то смутно знакомое. Так и не вспомнив название, я развязала веревку и высыпала себе на ладонь несколько мелких темно-коричневых семян. «Что это?» — спросила я, озадаченно глядя на Полли. «Я не знаю английского названия. Индейцы называют это растение даука. Бабуля Бейкон говорила, что ее собственная бабушка была знахаркой из племени Катоба. От нее она и узнала об этих семенах». «Вот как?» Я заинтересовалась. Неудивительно, что рисунок выглядел таким знакомым. Это то самое растение, которое мне показывала Ная Вена. Женская трава. На всякий случай я все-таки уточнила. «И для чего их используют?» Румянец на щеках Полли вспыхнул еще ярче, и она быстро глянула по сторонам. Убедившись, что рядом никого нет, Полли склонилась ко мне и зашептала: «Эта трава не дает зачать ребенка. Принимать надо каждый день, по чайной ложке, на стакан воды, каждый день. И тогда мужское семя не сможет осесть у женщины в утробе». За прежним шутливым весельем в ее глазах скрывалось что-то куда более серьезное. «Бабушка сразу распознала, что вы колдунья, и что вам наверняка часто приходится помогать женщинам и с выкидышами, и с мертворожденными, и с родильной горячкой. Или если здоровенькие детки вдруг умирают. Она велела сказать вам, лучше перестраховаться, чем потом жалеть». «Передайте свекрови мою благодарность», — искренне ответила я. Как правило, ровесницы Полли успевали родить по 5-6 детей, а у миссис Бейкон было всего 2 дочки. И роды не подорвали ее здоровье. Значит, семена и вправду помогли. Полли кивнула и широко улыбнулась. «Хорошо, передам. А еще она велела сказать, что про женское колдовство нельзя рассказывать мужчинам. Так ей бабушка наказывала». Я задумчиво обернулась в сторону лагеря, где Джейми вел беседу с Арчи Хейзом. Сонный Джем сидел у деда на руках. Да, пожалуй, некоторым мужчинам снадобье бабушки Бейкон придется не по нраву. Интересно, Роджер из их числа? Распрощавшись с Полли, я отнесла сундук с лекарствами к нашему навесу и спрятала мешочек с семенами. Отличное дополнение к моей коллекции, если верить Наэвене и бабушке Бейкон. К тому же подарок пришелся как нельзя вовремя, аккурат после нашего утреннего разговора с Бри. Даже стопка кроличьих шкурок не шла с ним ни в какое сравнение. Хотя шкуркам я тоже была очень рада. Кстати, куда они делись? Я принялась перебирать вещи, вполуха прислушиваясь к разговору между Джейми и лейтенантом. Ага, вот они, под парусиной. Надо сложить в короб из-под припасов, чтобы не потерялись по дороге домой. Стивен Боннет. Имя обожгло, как укус пчелы. Я уронила крышку корзины. Быстро оглядела лагерь, убедившись, что Брианы и Роджера не было поблизости. Джейми стоял ко мне спиной, но имя Боннета произнес именно он. Я стащила с головы чепец, повесила его на ветку и решительно подошла к мужу. Мужчины сразу прекратили разговор. Лейтенант Хейс с невозмутимым выражением лица еще раз поблагодарил меня за хирургическую помощь и поспешил откланяться. «Что там со Стивеном Боннетом?» — спросила я. Едва Хейс отошел на приличное расстояние. «Именно об этом я и спрашивал, Саксоночка. Чай уже заварился?» Джейми шагнул к костру, но я ухватила его за руку. «Зачем?» — уточнила я, не разжимая хватки. «Хочу разузнать, где он». Джейми отвечал спокойно и даже не пытался увиливать. Мое сердце сжалось от страха. «Хейс что-то про него рассказал?» Джейми только покачал головой. Он не лгал, и мои пальцы разжались от накатившего облегчения. Джейми высвободил руку. Без злости, но с отчужденностью. «Нет, это мое дело», — объявила я, отвечая на невысказанные слова. Я старалась говорить тихо и постоянно поглядывала по сторонам. Роджера в лагере не было, а вот Бри стояла у костра, беседуя с багами, пожилой читой, которую Джейми нанял для присмотра за хозяйством. «Зачем ты его ищешь?» «Хочу знать, откуда может нагрянуть беда». Он посмотрел на кого-то через мое плечо, улыбнулся и кивнул. Я оглянулась. Фергус как раз подошел к костру, пряча покрасневшую от холода руку под мышкой, и радостно помахал нам своим крюком. Джейми махнул в ответ, потом развернулся ко мне, давая понять, что мы заняты беседой. У меня похолодело внутри, будто в сердце вонзилась острая льдина. «Разумеется», — сказала я, стараясь сохранять хладнокровие. «Ты хочешь выяснить, где находится Боннет, потому что тогда тебе будет проще его избегать». По лицу Джейми мелькнула едва уловимая улыбка. «Именно так», — ответил он. Учитывая плотность населения Северной Каролины и уединенное расположение Фрезер-Риджа, шанс на случайную встречу с Боннетом был ничтожно мал. С таким же успехом можно искать медузу на горной вершине. И Джейми прекрасно все понимал. Я сердито прищурилась, заметив, как дрогнули уголки его губ. Однако вскоре взгляд Джейми вновь стал серьезным. Причина, по которой он искал Стивена Боннета, была отлично мне известна. «Джейми», — начала я, взяв его за руку. «Не надо. Пожалуйста». Он стиснул мои пальцы в ответ, но этот жест не принес никакого утешения. «Не тревожься, Саксоночка. Я всю неделю расспрашивал народ на сборе. Сюда съехались все от Галифакса до Чарльстона. Про Боннета никто не слышал». «Вот и хорошо. Господи, все это время...» Джейми усердно разыскивал Боннета, а мне не сказал ни словечка и даже не пообещал прекратить поиски. «Милый, не надо», — повторила я, глядя ему в глаза. «У нас и так слишком много забот. Зачем ты еще одну беду накликиваешь?» Он придвинулся вплотную, всем своим видом показывая остальным, что мы заняты исключительно друг другом. Я чувствовала исходящую от него силу. Крепкое плечо шевельнулось под моей ладонью. Бедро коснулось ноги. Благодаря этой силе, острому уму и целеустремленности стального снаряда, Джейми было невозможно сбить с намеченного курса. «Говоришь, твое дело?» В вечернем свете его глаза казались бледно-голубыми. «Вот и помоги мне с ним разобраться». Кровь застыла у меня в жилах. К горлу подступила паника. Черт подери. Он и вправду собирался отыскать Боннета. И повод для этого мог быть только один. Я потянула Джейми за собой и развернулась к костру. Прижалась покрепче, переплела наши руки. Бриана, Марселя и Багги увлеченно слушали Фергуса, который что-то рассказывал, раскрасневшись от холода и смеха. Джем с любопытством выглядывал из-за маминого плеча. «Думать надо не о Боннете, а о них», — я говорила тихо, но мой голос подрагивал от напряжения. «Этот мерзавец и так причинил нам слишком много боли». «Да, горе мы хлебнули». Джейми обнял меня еще крепче. Жар его тела чувствовался даже сквозь одежду. Однако голос был холодным, словно осенний дождь. Фергус украдкой посмотрел на нас, улыбнулся и продолжил свою историю. В его глазах мы, несомненно, выглядели как влюбленная пара, застывшая в порыве сиюминутной нежности. «Однажды я позволил ему уйти», — пробормотал Джейми. «И это обошлось мне слишком дорого. По-твоему, я должен оставить его на свободе? Зная, сколько зла он способен причинить людям, все равно, что выпустить бешеного пса на волю». Твердые прохладные ладони сжали мою руку. «Да, ты его отпустил. Но потом Боннета снова арестовали. Не твоя вина, что он опять выскользнул из петли». «Может, и не моя», — согласился Джейми. «А только я не позволю ему дальше творить разбой. Мой долг — остановить негодяя». «Твой долг — заботиться о семье». Он взял меня за подбородок и посмотрел в глаза долгим тяжелым взглядом. «Думаешь, я допущу, чтобы с вами случилась беда?» Несколько мгновений я сопротивлялась его напору, а потом опустила плечи и закрыла глаза. «Ты затеял опасную охоту, Джейми», — мягко сказала я. «Сам знаешь». Он ослабил хватку, но не убрал руки. Большой палец нежно скользнул по коже, обводя губы. «Знаю», — прошептал он. Его дыхание коснулось моей щеки. «Я хороший охотник, Клэр, и ни за что не стану рисковать вами. Только самим собой. И что, по-твоему, случится, если...» Уголком глаза я заметила, как Бриана повернулась в нашу сторону и радостно улыбнулась. Видимо, решила, что крепкие объятия были проявлением родительской страсти. «Ничего со мной не случится», — заявил он. Стиснул меня изо всех сил и прервал все возможные возражения решительным поцелуем. Со стороны костра донеслись нестройные аплодисменты. «Онке!» «Еще. Опять. Просьба повторить на бис. Французский!» — крикнул Фергус. «Но уж нет!» — яростно прошептала я в адрес Джейми. «Не желаю больше слышать имя Стивена Боннета!» «Все будет хорошо!» — прошептал он в ответ. И крепко сжал мои пальцы. «Поверь мне, саксоночка!»